Говорят, что он может делаться невидимым. Горничная клянется, что она проходила мимо него 100 раз и даже не замечала, что он тут. Давайте придерживаться того, что мы знаем точно, а не того, что нафантазируют дураки, желая привлечь к себе внимание. Почему вы ничего не предприняли летом, когда они были одни в поместье? Как это «ничего не предприняли»? Предприняли, но судьба играет ему на руку. Дважды мы уже были готовы перейти к действию, но оба раза они уезжали. Почему вы не последовали за ними? Управляющий попросил нас подождать более удобного случая. Ланганс показал на заштрихованный элемент чертежа. «А это что?» — спросил он. «Подтайная дверь». Секция книжной полки прикрывает тайник в спальне. Только фон Бюлов и управляющий знают о его существовании. Барон велел сделать этот подтайной ход почти сразу, как только купил дом, на всякий случай. Это было еще до его женитьбы. У него было полно врагов в министерствах, его даже пытались отравить. В другой раз это была дуэль. Может быть, это и не делает ему чести? Но он скрылся и драться не стал. В общем, у человека в положении фон Бюлова врагов хватает, и он просто вынужден принимать меры защиты. «Варварские обычаи дуэли», — пробормотал Ланганс. «Не понимаю, почему люди убивают друг друга во имя такого маловразумительного понятия — честь». «Может быть, потому что у них ничего нет», — сказал младший брат. «А фон Бюлов занимается какими-то темными делами. Говорят, что он продает украденные из церквей предметы искусства. Это помимо всех фабрик и железных дорог. Я думаю, что когда мы управимся в левом флигеле, направимся прямо в спальню барона». Но Ланганс не слушал его. Как только он сел за стол, у него появилось чувство, что кто-то за ними наблюдает. Он не мог найти этому подтверждения, но чувство это было как приливчивый, раздражающий мотивчик, который не выходит из головы. Он положил на стол листок с анонсом травли зверей, и пока братья что-то отмечали крестиками на чертеже, осторожно огляделся. Постоялый двор был почти пуст. Внизу несколько кучеров играли в кости. Группа гвардейцев спорила о чем-то за соседним столом. Несколько женщин сомнительных занятий прогуливались, зевая, от стойки с напитками до отделенной перегородкой курительной, где, судя по ароматам, можно было погрузиться не только в курение табака, но и в волшебные опиумные мечты. Хозяин демонстрировал что-то в дальнем углу дюжине мужчин, то и дело выкрикивая к удовольствию присутствующих сочные ругательства. Но даже за пределами досягаемости обычных органов чувств Ланганс не обнаружил ничего необычного. Обычная смесь горечи и тоски, тайные муки отвергнутой любви, короткие вспышки радости или боли, ручьи и водовороты мыслей, размытые картинки, следующие друг за другом, в одном только им известном порядке, без цели, без направления. Столкновение ассоциаций. И, как обычно, все это продолжалось до тех пор, пока ночь или выпивка не обращала весь этот калейдоскоп в сновидение. Йоганнес Ланганс обнаружил в себе этот дар в те годы, когда он жил как нищенствующий монах в Истрии. Это было во времена гонений на иезуитов, и монастырь, известный своими твердыми правилами, еле-еле уцелел, скорее всего, благодаря тому, что находился на самой окраине империи. Тем не менее, настоятель, боясь, что их все-таки разгонят в конце концов, предложил новичкам испытать жизнь отшельников в горах. Ланганс к тому же дал обет молчания. Никто этого от него не требовал. Но он был молод, и жизнеописания святых производили на него огромное впечатление. Почти 10 лет жил он в горах, не встречая никого, кроме местных пастухов, Потом только он сообразил,